У ее тяточки хорошо жить у тебя, Люль, хорошо жить. Тут под горою сады над водою, ох, тебя, Люль, сады над водой. Пусть мой татка сады погоня, де погулять, где выше кло виноградочка, ох, и бойлюль, винограду. Спня сок татко на парадочек, ох, и бойлюль, на парадочек. Прай мой, тетка, як з дня любить.